и оскорбленным по отношению к Неделину. Надо еще малосольненьких сделать. Любишь ведь, гад? — Люблю, — сказал Неделин. — Ну вот. Пошли, что ли, лягем. Радио в самом деле послушаем. — Что за страсть такая к слушанию радио? — подумал Неделин. — Но ведь и в самом деле хорошо бы сейчас полежать, лелея в себе хмельную дремоту под бормотание радио. Он пошел вслед за женщиной в комнату. Превозмогая брезгливость, хотел лечь. — Ты в одежде, что ли, собрался? — проворчала женщина. — Придумал. На чистую постель в лохмотьк своих. Из-под подушки она достала такое же, как у себя, одеяло. Неделин, отбросив сомнения, разделся, оказавшись в длинных черных трусах, и лег, радуясь тому, что не чувствует других запахов, кроме одеколонного. — Давай, найди что-нибудь. Какую-нибудь музыку, что ли? В изголовье на ящике из-под вина или пива стояло то, что когда-то называлось радиолой. С вертушкой, проигрывателя наверху, под деревянной крышкой. Неделин покрутил ручку, зажегся зеленый глазок. Стал крутить ручку настройки. Сначала было хрипение, потом морзянка. Опять хрипение. Потом вдруг издалека, сквозь помехи, зазвучал, то усиливаясь, то почти пропадая, заунывный голос, распевающий мусульманскую молитву. Неделин вслушался, представляя, о чем эта молитва, и кто поет ее, и для кого она предназначена. Он закрыл глаза и увидел мечети и минареты, пыльную, прожаренную солнцем площадь, на ней люди в белых одеждах, в челмах, а дальше зеленый лес, поднимающийся в гору. Гора кончается снежной вершиной, а над вершиной синее-синее небо. Стоило чуть повернуть круглую ручку настройки, и молитва пропала. Возник тревожный голос, что-то быстро говорящий на незнакомом языке. — Французский, что ли? — спросила женщина. — Нет, вроде испанский или португальский. — Так Португалия-то в Испании, чудак. — Разве? Неделин не хотел спорить. — Знать надо. Неделин крутил ручку дальше. Шорохи, свист, морзянка, иноязычное лопотание, и вдруг полилась явственная, но не громкая скрипичная музыка. Неделин взглянул на женщину, думая, что она будет против, но та шевельнула рукой. — Пусть. Неделин слушал музыку, не думая. Он не примерял ее к себе и не пытался услышать в ней что-то такое, что есть в нем самом. Он слушал только то, что есть в самой музыке, и ему скоро показалось, будто он сам ведет эту музыку, дирижирует ею и знает, что сейчас будет так, а сейчас так. И этой музыкой он рассказывает всем и самому себе о жизни. — Вы слушали... — начал диктор. Но Неделин уже крутил ручку. Ему не хотелось знать, что это было. Прелюдия, концерт или как там еще. Он хотел остаться в уверенности, что слышал музыку про свою жизнь, которую нельзя назвать сонатой, квартетом и так далее. Взглянул на женщину. Она плакала. Хорошо было бы для ее утешения найти что-то легкое, эстрадное. И нашлось. Зазвучал голос модной певицы, исполняющей модную песню. Сразу же появилось чувство праздника. Представился разноцветный концертный зал, нарядная публика, нарядная певица. И все друг другу очень рады. Женщина подняла руки и стала прищелкивать пальцами в такт, покачиваться, лежа на спине. И хоть пьяное жалкое лицо ее было некрасиво, убого, Неделин смотрел на нее уже без прежнего отвращения. Он вполне разделял ее веселье и испытывал удовольствие от общности настроения. Прослушав песню, он продолжал путешествие по эфиру. Дикторы читали. Новый цех вступил в действие на Апрятьевском сталелитейном комбинате. На очередной сессии Верховного Совета РСФСР обсуждались вопросы, завершился шестой круг чемпионата страны по гандболу.